Глава 9. Воскресенье, 13 сентября, день. Смоленская область, Сычевский район. Наезженные, начищенные колесами рельсы блестели параллельными зеркальцами, отливавшими сталистой синью. А я печатал шаг между, топча сапогами замурзанные шпалы. Железная дорога от Ржева до Сычевки уводила прямо на юг, стягиваясь в точку перспективы дымной, опасной, таящей угрозу. Да и по обе стороны от путей распахивался безрадостный диптих, рваные раны окопов, черноты гарей, рыхлая, извергнутая взрывами земля в плетях колючей проволоки. Под насыпью в заросшей кустарником промоине лежал опрокинутый на бок немецкий бронепоезд «Панцерцуг». Его черные обгорелые бока, развороченные прямыми попаданиями, уже полосовали ржавые потеки. В сторонке, распустив перебитые гусеницы, уткнулись передками, словно бодаясь два подбитых танка, наш и немецкий. Прокопченный Т-34 угрюмо чернел, дерзко задирая орудие, а Т-4 будто шею свернул. Перекошенная башня бессильно уткнулась пушкой в раскроенный дерн. По дальности истлевшего ельника косо торчал хвост мессера с раскоряченной свастикой на мятом киле. А глупый ветерок радостно сплетал приятный запашок горячей смолы и тошнотворный дух мертвечины. «О, поле, поле, кто тебя усеял?» — мрачно продекламировал Пашка и насупился. «Но ты зря-то не говори!» — строго отозвался Лапин, меривший по насыпи скрипучие шаги. «Сейчас-то легчее стало». «Легчее?» — вылупился Тёма. «Изнамо легчее!» Герасим на ходу ловко скрутил козью ножку и закурил. «Раньше-то как? Бьёшься, как баран, весь день. Долбишь ихнюю оборону, а? Вечерком оглянешься. Тю! Ежели как в городе мерить, так одну автобусную остановку только и одолели. Зато душ положили навалом. Земли под шинелями не видно. А сейчас вон, а, верст 20 отмахали с утра». Вынув скомканный платок, я утер лоб. На картах все так близко, а берешься вымерять широту пешим ходом, живо познаешь долготу километров. Однако прав Лапин, подумалось мне. Шибко все переменилось. Словно прочитав мои мысли, сбоку пришатнулся Трошкин. «А ведь это ты изменил реал, товарищ командир», — горячо зашептал он. «Да я-то тут при чем?» — лицемерно увернулся я. «А кто?» — вылупился Артем. «Помнишь, мы еще на раскопе ругали генералов? Как это можно, дескать, прорываться аж 13 группировками? Это ж додуматься надо было, так силы распылять. А сейчас их 3 всего». «Адекватно, Антон», — хихикнул Ломов. «Да ну вас!» — буркнул я, приникая к окулярам бинокля. «Холмы, дымы, рощи, мощи. Сычевка. Городишко так себе. Не на всякой карте отыщешь. Но к нему сходится в узел шоссе на Ржев, Вязьму, Белый, Зубцов, Гжатск. Там-то и окопался 39-й танковый корпус генерала фон Арнима. Сычевка от окраины до окраины забита складами, госпиталями и реммастерскими, а за городской чертой сплошь дзоты да густая сеть траншей, усыпанная блиндажами, как булка кунжутом. И все подступы под артогнем. Кстати, об арте. Я поглядел на часы. Не командирские, конечно, те еще заслужить надо. Запястье обтягивал ремешок обычного трофейного зенита с черным циферблатом. Пора бы уж. Словно уловив мое нетерпение, загремели пушечные да гаубичные громы. Артподготовка на полтора часа. «За мной!» — Восьмая рота грузной трусцой рванула на позиции, подготовленные ударниками Третьей армии. Земля после летних дождей подсохла, и стены траншеи не оплывали, как раньше, не чавкали под ногами глинистым месивом. Но хоть что-то радует. Я присел на пустой патронный ящик, укладывая на колени ППШ. Пушки били раскатисто и гулко, но звучали на заднем плане сознания. А вот мысли, как вспугнутые пчелы, гудели в голове. Не давали хоть часочек посидеть спокойно. «Выпить бы!» Нахохлившись, я достал вороненый ТТшник с блестящими потертостями, нервно разобрал и стал чистить, успокаиваясь за нехитрым бойцовским занятием. А как еще унять скулеж потревоженного сознания? Вероятно, друзья хотели подбодрить меня, возводя в вершители судеб и потрясатели вселенной. Вот только думки шарахнулись рикошетом. Ох, и намучился же я, гадая, почему да зачем так похож на Лушина Бис. И попал. Решимость свою тогдашнюю помню прекрасно. Она и сейчас не слабее. Но главное — горькое облегчение. Ага. Храню настоящего политрука и убеждаю потрясенную натуру. Вот оно, мое предназначение. Пройти до конца тем путем, что прервался для двойника. А каким путем? Я сжал зубы и ожесточенно протер пистолет, чуя подступающую тоску. Ах ты, черт! Все было так ясно и понятно. Так нет же! С какой стати я вдруг решил, что ответ на вопрос «зачем?» прост. Уберечь личный состав восьмой роты? И все? А если оглянуться и задуматься? Наши заняли бы Ржев лишь в марте будущего года, а он давно в тылу. Придется товарищу Жукову переписывать мемуары. Та самая операция «Марс», которую он стыдливо обходил молчанием, раскручивается очень даже бойко. Все как в ставке планировали. Скоро верховный главнокомандующий и Юпитер затеет. На Вязьму нацелится. Чуешь? Чуешь, экстраскунс? Ты только на секундочку представь, что предназначение твое куда объемнее и громаднее, чем победы в боях местного значения. А если задача переиграть всю войну, не допустить гибели миллионов лучших? Правда же, трусы и предатели, отсиживаясь в тылу, прикрывшись бронью, а настоящие советские люди добровольцами уходили на фронт, родину защищать. Многие после войны уныло вздыхали. Вот, мол, предела мужское население. Так не в том беда. Некому стало защищать страну Советов от Хрущева и Горбачева. На кого мог опереться Сталин в 50-х? Ни на кого. Кто бы в святых 90-х загнал демократов обратно под плинтус? Никто. Старая гвардия сгорела в огне, а молодь, народившаяся в тылу, пополнила пятую колонну, тоскуя об импортных шмотках. Да знаю я, что остались и настоящие люди, но мало и врозь. А когда либеральствующие пустышки ехидничали, чего же это, мол, ни один совок не вступился за свой горячо любимый СССР? Какой им дать ответ? Что не родились дети от погибших отцов? Вот и не вышли они строить и мстить. 27 миллионов убитых и павших — это чернушная пропаганда. 20 миллионов — словоблудие Никиты Сергеевича, любившего круглые цифры. Наших погибло 16,5 миллионов душ. И если я отниму от этого страшного числа хотя бы, да хоть сколько? Я хладнокровно собрал ТТ и сунул его в кобуру. Мне и об этом думалось. Просто умею увиливать от пугающих выводов. На Сталинградском фронте без перемен? Мелькнуло в голове. Ну, значит, радиус моего воздействия за пределы Ржевско-Вяземского плацдарма пока не распространяется. Громыхающая пальба дважды перелопатила немецкие линии обороны от переднего края до самого тыла. Третья волна снарядов вспахала заранее выбранные места сосредоточения огня. а напоследок заградительные залпы трижды пропололи позиции, вздыбливая изрытую землю. Канонада стихла на какие-то секунды, разом сменяясь режущим воем «Катюш». Хорошо пошло. «Ура!» прокатилось с востока на запад и обратно, загуляло эхом. После артиллерийского грохота даже крик человеческий мнился тихим и слабым. Лязгая гусеницами, покатились 34-ки. За танками поднялась пехота. Ночью саперы из 3-й ударной проторили коридоры в минных полях. «За мной!» Холодея, я подтянулся и перемахнул бруствер. «В атаку!» Моя рота бежала не в первой цепи. И тут же юркая мыслишка. Броня и чужие тела прикроют. Вильнула мерзким хвостиком. Все мои паранормальные таланты к черту. В той круговерте свинца, крови, грязи и чада, что клубится с фронта и с флангов, не наведешь морок. А если уцелевшие огневые точки немцев слали навстречу губительный металл, пули хлестали, сходясь и расходясь, убивая и калеча, хрипло затявкали минометы, комья глины, пучки травы вихрились, просекаемые калеными осколками. «Легай!» — я бросился на землю, прячась за бугром, и вся восьмая рота растянулась в траве, постреливая. Воронин лупил из дужки. Якуш, кряхтя, менял диск на дегтяре. «Летять!» — завопил Лапин, и мне мигом полегчало. «Летять! В бога, в душу мать!» У нас над головами зареяла пешка, метя в ферзи. Изящно валясь в пике, заскользила к немецким дзотам и сбросила бомбы. Пе-2 еще выворачивал, синее брюхом, когда грянули взрывы, обрывая злобный треск МГЧей. Зато подняли вой эрликоны, шаря трассерами по высоте. Второй наш пикировщик проскользнул между малиновыми разрывчатыми струями огня, погасил ПВО бомбой полутонкой, но и сам схлопотал. Вздрагивая, самолет с трудом выходил из пике на одном моторе. Не удержался, перечеркнул крылом немецкие окопы и закувыркался, разваливаясь и круша блиндажи. «Отлетался!» — крякнул Лапин, рефлекторно обмахиваясь троеперстием. Неся воздаяние, с неба застрочили Ил-2, полосуя очередями ходы сообщения, а пешки перестроились в две вереницы, срывались в пике и засевали перекопанное поле грузными фугасами. Авиабомбы прорастали кустистыми взрывами. Выхлесты огня, дыма и пыли сотрясали землю, но не пугали, радовали. Выше всех вили карусель лапятые. «Вперед! Вперед!» Комроты, бежавший по соседству, нарвался на сталь разящую и покатился по дымящейся земле. А я дождался 34-ок и трусцой почесал за броней. Вдыхать солярную гарь — не самое приятное занятие, зато хоть какой-то заслон. Смотрю, мои топочут следом. «Не отставать!» Со стороны Сычевки налетели кривокрылые лапотники. Головной, врубив сирену, срывается на танк. За ним пикирует второй, третий, четвертый. От прямого попадания Т-34 вспыхивает черно-багровым костром, но тут надсадно ревя моторами налетают лавочки. Пешек, что ли, бросили? А нет, это другие. Штурмовка у них. «Ахтунг, ахтунг!» — засипел я на бегу. «Лафюнф ин дер люфт!» Новенькие, блестящие свеженькой краской истребители протянули дымные шнуры очередей, шпигуя немецкие бомберы. Вот «Юнкерс», нырнувший на цель, вспыхивает и достигает дна, лопается огненным шаром рядом с уцелевшим танком, разметывая над полем исковерканный дюраль. Я резко пригнулся. Гнутый пропеллер усвистал бумерангом. «Вперед, мать вашу!» 34-ки, быстро рассредоточившись, прут дальше, а люди догоняют их, хоронясь за горбатыми силуэтами, как за щитами. Похоже, мы уже не принадлежим себе. Непонятная дикая стихия боя захватывает роту, увлекая в гибельное окружение. Гнетущий гул и свист заглушают отчаянные крики раненых. Санитары мечутся в шквальном огне, стаскивая окровавленных и покалеченных в ближайшие воронки. «Будешь жив? Держись! Вперед!» Володька бледен, сжимает губы в нитку. У Тёмы лицо дрожит от страха. Боровкова рвет, Ярута плачет, и слезы, мешаясь с потом и грязью, текут по щекам, ослепляя глаза. Лапин пытается перекреститься на бегу, с мольбой взирая на небо. Хоровые мат и хула висят над ротой черным облаком. «Мать! Мать! Мать!» Танки вырвались к первой линии немецких окопов и разгулялись, утюжа и равняя нарытые ходы. Пехота, обсевшая броню, сыпалась со спин закованных в панцире механических чудищ, сходу начиная остервенелую рукопашно-штыковую зачистку. Набрав инерции, я перепрыгнул траншею, затормозил, едва не угодив под танк, и развернулся, веером меча длинную очередь из ППШ. А фрицы и сами осатанели, огнем отвечают на огонь, прикладом на приклад, и лишь пуля ставит увесистую точку. «Лёва, хватай своих и дуй к блиндажу!» «Есть! Якуш, Годунов, Ломов, за мной!» Блиндаж впереди похож на низенький холмик. Утоптанная земля поверх бревен заросла одуванчиками и неистребимым осотом. Немцев, как и нас, траншея теснила. Озверелые морды под касками смотрелись, будто в старом кино про войну. Только вот все было по-настоящему. Помогло надежное средство против пруссаков — ДДТ, то есть ППШ. Пара коротких очередей расчистила нам проход, и я с Годуновым ломанулся по трупам, противно мягким и податливым. Якуш все равно опередил, взлетев на зеленую крышу и скинув лимонку в трубу. Рванула гулка, а тут и мы. Трое очумелых, оглохших фрицев метались по блиндажу, словно водя бестолковый хоровод вокруг раскуроченной буржуйки. Мы дали слово товарищу ППШ. Не знаю уж, что меня вдохновило, но я загорелся идеей поиграть в берсерков всей ротой. Мы как раз покинули узости окопов, выбегая на брошенную артиллерийскую позицию, огороженную мешками с песком. Гильзы валялись звенящими кучами, пустые снарядные ящики аккуратно сложены под дырявым навесом, а пушек — ни одной. Видать, перебросили на юго-восточную окраину Сычевки. Наши рвались к предмостным укреплениям у Вазузы, а немцам это активно не нравилось. Я оглянулся. Левее наступала 5-я рота, правее — 6-я, тоже из нашего батальона. И там ворочались 34-ки. А моим и прикрыться нечем. Впереди низинка и дзоты на верхушках невысоких холмов. Секторы обстрела пересекаются, живым не пройти. Ну, танки должны помочь выкурить пулеметчиков. А дальше, прикрыв глаза, я сосредоточился, подтягивая ротный эгрегор. В обычной толпе где-нибудь на улице у меня ничего бы не вышло. Слишком уж велик личностный разлад. Но красноармейцы — это вам не сброд какой, а отряд, сплоченный двумя желаниями — выжить и победить. Боевой транс поможет исполнить оба. В голове будто потеплело. Я понемногу ощутил каждого из 126 бойцов. А теперь накачка. Сомкнутые веки мешали видеть возбужденные лица, но уши донесли громкие отрывистые голоса и то, как ускорились движения, обретая неуловимость. Открыв глаза, я сипло гаркнул. «За мной!» Впереди катились два танка, поворотив башни в сторону немецких дзотов, и рвали воздух прицельной пальбой. Фугасы огнем и железом корчевали пулеметные гнезда. Рассыпаясь в цепи, 8-я рота понеслась, держась фланга. Заколотился далекий ДШК и стих, а нас подхватил буйный восторг зверя, томившегося в клетке и выпущенного на волю. Парни что-то кричали, выталкивая из себя ликование, а стоило нам обогнуть холмики с расстрелянными дзотами, как навстречу выбежал немецкий взвод. Живая сила противника не успела даже вскинуть винтовки. Мои уделали врага как бы мимоходом, небрежно предав смерти. Великолепное ощущение безжалостной силы. Пробудившиеся инстинкты или генная память руководили гибким, восхитительно проворным телом. А холодный разум, в это время, глядя в бойницы глаз, молниеносно просчитывал ходы. Нет, мы вовсе не впали в веселое безумие, не хохотали, стреляя куда попало. Бойцы упивались свободой и властью над жалким врагом, но жестко обуздывали глупые порывы. Патроны расходовались скупо, и редкая пуля пролетала мимо. Нож, приклад, кулак, носок сапога — все обретало способность убивать на месте. «На врага!» Впереди обозначились свежие брустверы, и мы перелетели их в прыжке. Краем уха я уловил беспорядочную стрельбу из маузеров, и она отозвалась болью. Кого-то из моих ребят настигла шальная пуля. Но тем злее, тем яростнее была наша атака. Скаливший зубы Ходанович приземлился прямо на немца, ломая тому шею, и стволом отобранной винтовки пробил горло следующему в очереди. Неожиданно из бокового прохода вылез громадный унтер под стать старшине. Но ни рост, ни вес не помогли ему. Здоровенный кулак Левы сокрушил немца прямым в голову. Поспешавший следом Антаков ловко перехватил отброшенный Ходановичем маузер и добил унтера выстрелом в изломанное лицо. Я остановил бешеный бег среди каких-то дощатых сараев, беленных звездкой. Выход из транса походил на жестокое похмелье. Сразу наваливалась отложенная усталость. Нахлынули тревоги, закопошились переживания. «Вы видали, как мы дали?» — хвастливо выразился Артем, отпыхиваясь. «Видали», — буркнул я. И сильно оторвались от своих. Мои глаза обшарили сарайчики. За убогими крышами и столя проглядывали щербатые стены длинного приземистого сооружения на возвышенности, то ли бывшей конюшни, то ли коровника, то ли еще чего. Белая штукатурка содрана пластами, и освежеванный кирпич сочится кроваво-красным цветом. А с уцелевшей печной трубой меряются ростом стволы «Ахт-Ахт». Туда! Боя с зенитчиками не вышло. Парочка залетных мин угробила силы ПВО, растерзав тела и заляпав стены. Высмотрев во дворе немецкую полевую кухню, прозванную «Гуляш-пушкой», я кивнул. Пазл сложился. Фрицы собрались пообедать, а наши минометчики испортили им аппетит. «Лёва, чего там?» «Суп!» — загудел Ходанович. «Гороховый! Еще и колбаски настругали! Горячий еще! Давай всем понемножку! Ломов!» «Я! Пушки как?» «Целые, товарищ командир!» — бодро отозвался Павел. «Четыре штуки, батарея и снарядов полно!» Я выглянул в пролом. Стена капитальная, чуть ли не в метр толщиной. А с юга... М-да, похоже, мы малость перестарались. Прорвали последнюю линию обороны и вышли немцам в тыл. «Если наши не поспеют, хрен отобьемся!» Бинокль приблизил крохотные серые коробочки, ползущие на север. «Там танки, Паха. Обходят Сычевку, чтобы ударить по нашим с фланга. Бери людей сколько надо и готовь артиллерию к бою. Будем лупить по панцирам, пока боеприпасы не выйдут». «Есть». «Якуш, Панин, вон орликоны, занимайте позиции. Наших пропускать, немцев в землю вколачивать». «Есть, есть». Пашка, наскоро похлебав трофейного супчику, раскомандовался. Человек 20 покрепче подносили длинные снаряды весом почти в пуд. а Славу Бритикова и Илюшу Литвецера он назначил заряжающими. Орудия плавно опустили стволы в разбитые проемы стен, будто между крепостных зубцов. «Заряжай! Прямой наводкой! Огонь!» Я открыл рот, встряхиваясь от звонкого грохота, и схватился за бинокль. Танки, четверки и тройки ходко катились по полю, распуская за собой редкие полевые шлейфы. Они мотали пушками, качаясь на буграх и ямах, и как будто грозили невидимому противнику. «Ничего, сейчас увидите». Бронебойный снаряд, отсвистав километр, вошел Т-3 в бок, пропарывая броню. Танк резко остановился, как осаженный, а в следующее мгновение граненую башню подняло на столбе блещущего пламени. «Товарищ младший лейтенант! Огонь!» Ахт-ахт Бритикова выпалила, сотрясаясь. Снаряд вписался прямо танку в лоб и взрывом вышибло люки. «Огонь!» «Ах ты!» — зашипел я. «Мимо!» Когда загорелся четвертый танк, немцы распознали-таки, откуда исходит угроза. Башни панциров развернулись, выцеливая бывшую позицию ПВО, и засверкали вспышки выстрелов. Фугасы рванули с недолетом. Зато Пашкина батарея выбила еще пару троек. Ломов, как заведенный, бегал между двумя орудиями, наводя и стреляя. Вот прилетело четверки, сбивая гусеницу вместе с ведущим колесом. Бронемашина по инерции грузно крутанулась, подставляя меченный крестом бок. И Литвецер отпраздновал первое попадание. «Ура!» Досталось и нам. Осколочно-фугасный грохнул в стену, раскалывая кирпичи и пыля и звездкой. И тут же задолбили эрликоны, привечая незваных гостей. Я бросился к северной стене. За брешью на месте двери виднелся полугусеничный гономак. «Белоконов, снять пулеметчика!» «Есть!» Шурша, Емельян вполз по вывалу битого кирпича и пристроился со своим маузером. Взяв пулеметчика в перекрестье оптического прицела, красноармеец мягко повел стволом. Сухо треснул выстрел, и немец на гономаге завалился на бок. «Огонь!» Два орудия выстрелили дуплетом. Тут же загоготали эрликоны, стягая вездеход 20-миллиметровыми снарядиками. Гономагу не понравилась такая щекотка, и он замер, пуская копотный дым. «Приехали!» Примерно 5 немцев выскочили из кузова, но перекрестный огонь ППШ не оставил им шансов. «Ходанович! Панин! Держать север! Есть!» И в этот самый момент грохнуло у меня за спиной, толкаясь воздушной волной. Т-4 выстрелил бронебойным. Снаряд раскурочил щиток «Ахт-Ахт», ранив подносчика и насмерть поражая Пашку. Ломова отбросило к моим ногам. Он как будто перелетел, вяло взмахивая руками, и выстрелился, обращая к нему удивленное лицо. Хрипя от ужаса, я упал рядом на колени, но душа уже истаяла в стынущем взгляде. «Паха!» Слов у меня не осталось. Потрясенное нутро издавало лишь утробное мычание. «Паха! Ты чего? А что я Кристи скажу?» «Не скулить», — подумал я, раздваиваясь. «Да пошел ты! Не скулить, я сказал. Пахи больше нет, а на тебе рота!» Тяжело поднявшись, стараясь не смотреть на Темку, трясущегося будто в ознобе, выглянул на поле. Танки весело горели, а те, что уцелели, откатывались задним ходом, изредка постреливая. Затем, как бывает в военных фильмах, налетели штурмовики Ил-2, низко стелясь над полем битвы. Контейнеров ПТАП еще не выпускали, зато ампулы АЖ-2 сыпались в изобилии, буквально облепляя жарким пламенем вражеские танки. Да и авиапушки работали исправно. Костры из танков вспыхивали по всей равнинке. Я молча развернулся, перехватывая автомат, и едва не столкнулся с Ходановичем. Старшина растерянно улыбался. Он прятал свою улыбку, косясь на мертвого Пашку, но пухлые губы снова и снова сминали небритые щеки. «Товарищ командир!» — запыхтел Лев, будто стесняясь своей радости. «Там наши!» Я рассеянно кивнул, слыша глуховатое «Ура!» и опустил ППШ. В душе разверзалась черная, холодная пустота. Она засасывала в себя и радость, и надежду, как мерзкая пасть дементора. Павла мы похоронили в отдельной могиле, на высоком холме, а сверху надвинули плоский валун, схожий с огромным камешком-жабкой. Мальчишки любят метать такие по над водою. Лапин умело высек на валуне пятиконечную звезду, и вся рота подняла к небу автоматы, проводив товарища салютом. Понурые они разошлись. Пашку, как выяснилось, все любили. За спокойный нрав, за всегдашнюю готовность помочь, поделиться, поддержать. Мы остались одни, втроем. Кристина не плакала больше. Лишь вздыхала судорожно и жалась ко мне, бессознательно ища защиты. Я молча поглаживал девушку по плечу, не утешая даже, а просто напоминая. «Ты не одна, мы тебя не бросим». Зубы до того сцепил, что еле разжал, выталкивая: «Тем, плесни маленько». Трошкин суетливо разлил водку по кружкам и раздал. «Не чокаясь», — сказал он серьезно. «За Павлика», — тускло молвил я. Кристина всхлипнула и сделала судорожный глоток. Задохнулась, закашлялась. Ну, хоть порозовела. Выдохнув, я принял 100 грамм. Огненная вода обожгла глотку. Мы с Пашкой не всегда ладили. Бывало, что и ругались. Но нас все равно тянуло друг к другу. Вот именно. Паха и был моим другом. Он даже, дурак такой, готов был уступить мне Кристю там, в далеком-предалеком будущем. Так что не я один. Оба дураки. Пока Ломов был рядом, он мне даже мешал порой. Раздражал своими повадками, трудновыносимой натурой правдолюбца, не ищущего окольных путей. А вчера Паха не вернулся из боя. Погиб смертью храбрых. И мне очень плохо без него. Понедельник, 14 сентября, день. Смоленская область, Сычевский район. Лес поглотил Рихарда всего, целиком, даруя иллюзию защищенности. Желтеющая листва и вечно зеленая хвоя укрывали его, делая невидимым. Стоило замереть, и ты словно выпадал из этого мира. Даже птахи переставали тебя замечать. Не двигается, значит, не опасен. И давай чирикать да насвистывать. Барон прислушался. Он удалился шагов на 300, не более, но покинутые позиции будто растворились в чаще. Не видать ничего, не слыхать. Фон Эк опасливо обошел воронку, вырытую залетным снарядом. Склоны ее помаленьку оплывали. Вот уже и травка кое-где проклюнулась. Минуют годы, впадина зарастет какой-нибудь малиной или ежевикой, и уже ничто не будет напоминать о том, что породило ее человечье зло. Рихард потоптался на месте. Нет, показалось. Русские сапоги нигде не жали, а к портянкам он привык еще в экспедициях. С ними куда удобнее, чем в носках ходить. А уж в холода... Нет, конечно, подковки и гвозди придают немецким сапогам изрядную крепость, но и вытягивают тепло зимой. А уж широкие голенища раструбом Обувать их куда легче, спору нет. Так ведь и дождевая вода стекает без затруднений. Подумав, барон стянул с плеч стеганный ватник. Ночью такой согреет, но днем не зябко пока. На календаре ранняя осень, а на дворе позднее лето. Рихард зашагал, обходя кусты и переступая поваленные деревья. В Германии не осталось таких дебрей. Да там и вовсе лесов нет, сплошные парки. Только что деревья нестроенными рядами растут. До обеда он отшагал километров 5, избегая открытых пространств и зорко поглядывая под ноги. Не хватало только на мину угодить. Далеко на западе глухо бухали орудия, озвучивая артналет. Затем их отдаленный гром перекрылся звенящим ракочущим гулом. Рихард шарахнулся с прогала, прижимаясь к стволу могучего ясеня. Вверху, мелькая между верхушек, раскидывал крылья П-8, русский четырехмоторный бомбардировщик. Судя по всему, самолет вывалил свой смертоносный груз и возвращался на аэродром. Почему-то вспомнился Эрих, коренастый, по-крестьянски основательный мужичок. В экспедиции он занимался кострами, готовкой, охотой. Правильно поставить палатку — зовут Эриха. Заготовить дров перед подъемом в безлесные горы — Эрих тут как тут. К археологии, этнографии и прочей учености этот работяга питал насмешливое равнодушие. Но стоило уязвленному Рихарду однажды разговорить его, и Эрих высказался. «Это вы так говорите, будто чистой наукой заняты», — спокойно изложил он свое суждение. «А кто вам деньги дает? Наци? И где тут чистота? Кто платит, тот и заказывает музыку. Вы же не новое знание ищете, а лишние подпорки для расовой теории. Насилуете истину, извращая факты, выворачивая их наизнанку. И что в итоге? Чем вы лучше тех лобастых очкариков, которые изобретают отравляющий газ или непрошибаемую броню для танков? Вы все тоже работаете на войну». Рихард тогда заспорил, но Эрих лишь улыбался насмешливо, щуря глаза от вонючего сигаретного дыма. Что ему схоластика против правды? Насупившись, барон зашагал по заросшей тропинке и неожиданно вышел к деревне, бывшей деревне. Одни лишь печные трубы торчали скорбными памятниками, очерченные квадратами сожженных стен, серый пепел да черные уголья и тишина. Испугав фон Экка, шарахнулся из кустов кудлатый пес, так и не покинувший разоренное жилище. Отбежал, поскуливая, и затаился на опушке. Хрустя угольками, Рихард боязливо миновал деревушку. На околице ржавел подбитый танк, кажется, Т-3. Коротко вздохнув, барон поспешил к лесу и ощутил слабое успокоение. Флора прикроет. Спасет. «Стоять! Эй, как там? Хальт!» Голос, раздавшийся из березнячка, буквально потряс фон Экка, вынудив закаменеть. Сердце тарахтело так, что чудилось, вот-вот проломит грудину и выпрыгнет наружу. Оплывая ужасом, Рихард проблеял, почти хныча. «Я свой! Вы чего?» «Руки вверх, шпионская морда!» — последовал суровый ответ. Барон послушно исполнил приказ, роняя фуфайку. Из зарослей вынырнул молоденький солдат с ППШ в руках. Следом вышел боец постарше, с усталым, небритым лицом. «Кто такой?» — строго спросил он. «Леха, я...» — промямлил фон Эк растерянно. «Алексей, то есть. Фамилия Костырин. Немцы нас в Германию угоняли на работы, а я бежал по дороге». Он зачастил, выкладывая легенду. «Мы с отцом жили вдвоем в колхозе «Путь Ильича». У нас ни коровы, ничего, только пара курей. Так они и их забрали. Папка на этого фашиста рыжего бросился. Его и застрелили. Я потом у деда жил, пока не попался». Рихард паник, почти не играя. «А здесь как оказался?» Колючий взгляд старшего красноармейца холодил недоверием. «Так я к нашим иду, на фронт», — вскинулся фон Экк. «В Красную армию». «Документы есть?» «Только комсомольский билет, вот». Русский автоматчик придирчиво рассмотрел плохонькую фотографию, но Рихард не зря выбрал именно эти корочки. Некий Алексей оказался схож с ним лицом. «Ладно, пошли», — буркнул боец РККА. «Пущай особисты разбираются. Ваня, отведешь его куда надо?» «Есть!» Молодой, словно копируя старшего товарища, сдвинул брови и повел автоматом, указывая направление. «Жив», — констатировал Рихард, возвращая мыслям былое хладнокровие. «И я у русских. Ну, удачи мне!» Из газеты «Красная звезда». Действующая армия. 12 сентября. Степной простор в районе западнее Сталинграда, изобилующий оврагами и буграми, стал театром исключительно напряженных военных действий. Борьба идет буквально за каждый бугор, за каждый метр земли. Немцы имеют здесь сильные узлы сопротивления, состоящие из большого количества дзотов, спешно созданных ими после вклинения в нашу оборону. Скученные на небольших участках немецкие войска при наступлении терпят огромный урон, но не прекращают яростных атак. Положение продолжает оставаться напряженным.